По случаю Дня Звезды прошел объединенный семинар перуанских политических партий и организаций. Семинар проводился по концепции «Великая славная жизнь Ким Чен Ира и его немеркнущие заслуги». В зале мероприятия был вывешен фотопортрет Ким Чен Ира. Были экспонированы бессмертные классические труды Ким Чен Ира и Ким Чен Ына. Принимали участие представители разных политических партий и организаций Перу. Выступили с речью генеральный секретарь Американского регионального оргкомитета форума в честь великих исполинов, выходцев из гор Пекту 2017 года и председатель Перуанского национального движения независимости за союз свободного голосования, генеральный секретарь Перуанского народного фронта рабочих, крестьян и учащихся и другие лица. Они рассказывали о кимченерском патриотизме, кимченере и идеях Чуче, политике Сунгун Кореи и славной жизни Ким Чен Ира, утверждали о том, что социализм – это наука.